наш разговор 110 лун рожден был небом. Закончить первым ты хотел, закончил. Мне бы на вздохе крикнуть в пустоту, послать бы в спину тебе на память «я люблю». Уйдешь, погибну. Но время лучше, Гиппократ, от ран душевных. Исчезла мы, есть ты и я, закон священный. И голос твой забыт навек, как привкус кофе. А был ли ты со мной вообще, мой Мефистофель? Когда наполню до краев бокал печали, я вроде все хочу вернуть опять сначала. Но день проходит, мехом ночь укроет плечи, и понимаю, что для всех так будет легче. Ты где-то ходишь по земле, грустишь, смеешься, но контура соленых губ уж не коснешься. Как не почувствую руки прикосновения к запястьям тонким, что сжимал в моих коленях. Я не жалею ни о чем, так было нужно. Пройти презрение, любовь, постели, дружбу. Сжал сердце сильной рукой и обесточил. Наш разговор в 110 лун с тобой закончен.